Синзи сперла дыхание. Вмешательство армии или похожей группы? Что если активация отрицательных концептов была целенаправленным действием некой группы? Это значит, та группа активировала отрицательные концепты по какой-то причине? Скажем, для разрушения Лоу-Гира? Могло произойти сражение, и отрицательные концепты не были полностью активированы. Выходит, твой отец и остальные пытались их остановить? Нам по-прежнему недостает информации, чтобы узнать наверняка. Мы не знаем, существовала ли подобная группа вообще, и происходило ли вокруг Бабеля сражение. Однако... А вот тебе любопытные сведения. В ту последнюю ночь мой отец сказал, что у него работа в Ай. Ушел вместе с матерью и затем погиб, когда его отправили на помощь после утреннего землетрясения. Иными словами, моих родителей позвали в УК до того, как землетрясение вообще произошло. Он вздохнул и приложил правую ладонь к груди. Я бы хотел изучить записи. Какие должности в УК занимали все, кто умер от вторичного урона? Если все они были опытными бойцами, почему их позвали как раз перед землетрясением? Разумеется, есть вероятность, что их совместная ночная смена всего лишь совпадение. Это все домыслы, да? Трудно поверить, что 10 лет назад происходила какая-то решающая битва между Укат и противоборствующей силой. Да, сказал он с закрытыми глазами. У нас недостаточно информации для поддержки или отказа от этой теории. И если она верна, то нет ничего более унизительного. Почему это будет унизительным? Саяма открыл глаза, повернулся к ней и серьезным тоном ответил. Это будет значить, что я провожу путь Левиафана, чтобы загладить неспособность моих родителей в той битве полностью предотвратить активацию отрицательных концептов. К тому же это будет значить, что в той битве участвовали те, кто намеревался поистине уничтожить Лоу-Гир. Именно таких людей я и желаю одолеть в переговорах. Мне кажется, твои желания доходят до крайности. Полагаю, что так. Но помни, Сензи-кун, что это всего лишь предположение. Скорее всего, в будущем мы узнаем правду. Но я намереваюсь не попадаться в ловушку собственного воображения и испытывать разочарование, когда с ней столкнусь. В конце концов, я знаю, что я и есть мир. Истина, найденная в этом мире, должна согласиться с моими мыслями. И вот почему я желаю удостовериться, что в этом все дело. Он вздохнул. Так или иначе, я по-прежнему не знаю, что тогда произошло. Я знаю лишь то, что мой отец умер, и после этого мать впала в депрессию. Это заявление заставило Синзи на него взглянуть. Саяма отвел глаза от огней за океаном и направил на нее. Она встретила его взгляд с одной только мыслью. С каким бы прошлым он ни столкнулся, я буду с ним. Да, все будет хорошо. Я буду за тобой присматривать и постараюсь не пропадать у тебя из виду. Синзи не говорила, что превзойдет его мать или номер 4. Вместо этого она обратилась к его невозмутимому взору. Девушка знала, что он больше ничего не скажет о своих чувствах, но... «Если тебе когда-нибудь захочется высказаться, я выслушаю». Он кивнул и без колебаний обвил ее руками. Ее пульс участился, и Синзи ощутила, что ее влажная кожа намочила его рубашку. «А, Саяма-кун, я вся мокрая!» «Мне казалось, что мы всегда будем вместе». Не успела она ответить, как его губы прикоснулись к ее лбу. Через некоторое время его язык лизнул ее лоб и опустился к губам. Пока он стирал оставшуюся соленую воду из ее рта, Синзи закрыла глаза. Это было неплохое чувство. Когда она наконец выдохнула, он проговорил: «У тебя сегодня дикий соленый привкус, Синзи-кун, и твой купальник очаровательно тонкий и просвечивающий». «Прошу, прекрати говорить в такой странной манере. И что значит просвечивающий?» Синзи лихорадочно отклонилась назад в его руках и глянула на свою грудь. Правда лежала у нее перед глазами. Пока она заливалась краской, он произнес: «Для ношения белого купальника необходимо некоторое умение. Ты об этом не знала?» «Нет, Казами-сан ничего не говорила». «Она носит купальники, сделанные из материалов для водолазных костюмов, поэтому ей никогда не приходится об этом переживать. К тому же...» Последние слова прозвучали зловеще. Она удивленно наклонила голову и он глянул на ее одежду на пляже. «Синдзи-кун, возможно, поздновато об этом спрашивать, но ты взяла какое-нибудь нижнее белье на смену?» «А? Я носила это под низом, так что...» К ней пришло неожиданное понимание. «Но если я оденусь поверх этого, то испорчу весь наряд, и я только переоделась перед ужином». «Я сомневаюсь, что кто-нибудь станет винить, если ты снимешь купальник и оденешь свои вещи на голое тело». «Мне не хочется оставаться в таком незащищенном виде». «Понимаю. Я предполагал, что такое может случиться, поэтому заготовил для тебя нижнее белье». «И где ты его украл?» Синдзи не сдержала крика, когда он вытащил нижнее белье из грудного кармана, словно какой-то фокус. Но он покачал головой. «Я его не крал. Я купил его в качестве подарка». «Чисто из любопытства. Где ты его купил?» «В большом супермаркете Укат». Третий этаж Укат занимали магазины. Она представила Саяму, растягивающего трусики в магазине белья под взглядами женского персонала. У него, естественно, сидел на голове Баку. «Я вполне могу это представить. Мне бы хотелось отогнать этот неприятный образ, но откуда ты знаешь мой размер?» «Это было просто. Я всегда тебя обнимаю, поэтому я сумел воспользоваться методом, которому меня научил дед. Для определения нужного размера я обнимал в магазине всех манекенов. Это затрачивает немало усилий, но это лучший способ подготовить подарок, не спрашивая размера получателя». «Я больше никогда не смогу ходить по третьему этажу Укат вместе с ним». Однако он обнял ее за плечи. «Теперь давай вернемся на пляж, чтобы я мог вручить тебе подарок. Вытерев тебя руками насухо, я надену на тебя нижнее белье». «О чем ты говоришь? Вытереть меня руками насухо? Надеть на меня нижнее белье? Это мой тебе подарок. Следовательно, я должен увидеть все до конца. А ты можешь придумать другой способ, как это сделать?» «Нет, но я могу придумать хорошие способы, как тебя придушить». Рассмеялся Саяма. «Ты сегодня весьма озорна. Довольно заморочена». Он ненадолго задумался, и его выражение лица полностью посерьезнело. «Ты поистине озабоченная личность, Синдзи-кун». «Саяма-кун, ты помнишь, что я тебе сегодня говорила?» Она решила, что завязка ее купальника вполне сгодится, чтобы его придушить. Мгновение спустя со стороны палаток до них донесся неожиданный голос. Это была Казами. «Саяма! Синдзя! У нас тут небольшое ЧП! Вы тут ничем неприличным не занимаетесь, а?» «Ха-ха-ха! Казами, мы как раз собирались! Просто смотри!» «Мы ничего не делали! В общем, что там такое?» Встревоженный голос Казами ответил из тьмы за пляжем. «Но Микаги пропала!» «Микаги-сан?» Хиба и Изума вывалились из леса с биноклями в руках. «Это большое дело!» – воскликнул Изума. «Нет, эти двое гораздо большее дело!» – закричал Хиба. Он уставился на Синдзи, которая лихорадочно пыталась спрятать свое тело. «Почему Синдзи-сан девушка?» Она не знала, что ей ответить, когда спрашивают вот так напрямую, и подумала, как бы это объяснить. «Ну, это долго объяснять. Не говори мне, что ты сделала операцию в Марокко!» Едва лишь Синдзи подумала, что это сгодится в качестве лжи, Саяма вышел вперед, чтобы ее закрыть, и затем повернулся к ней. «Будет лучше дать быстрое объяснение, которое устранит недоразумение. Малыш Хиба, слушай внимательно». «Да, что там?» «У каждого есть свои предпочтения, и Синдзи-кун не исключение. Попытайся прочесть между строк». «Это не устраняет недоразумение!» Синдзи пнула Саяму сзади. «Нам нужно найти Микаги-сан!»